Глава 20. Свиста я так и не услышала. В одну секунду стало тихо, пугающе тихо. Казалось, что даже собственное сердце перестало биться, будто кто-то нажал на кнопку «выключить звук». «Ох ты ж, ёжики зелёные! Что я натворила?» В ушах зазвенело от этой угнетающей тишины. Дыхание перехватило. Ноги закололо иголочками. Перед глазами, будто в замедленной съемке, один за другим пропадали магические огоньки. Гасли кристаллы мироздания, бесшумно падая на ровную дорожку. Следом медленно испарился портал в воротах. Растворялась в воздухе и Шайрис. Сомнений не было. Магия исчезла. Тьма медленно окутывала все пространство вокруг. В тусклом свете звезд я видела, как медленно менялись лица Генри и Гаргалетты, в то время как сотрудники совета направились в сторону преступников, воспользовавшись этой заминкой. Медленно, слишком медленно, словно кто-то специально растягивал время. «Папа!» Тишину, будто сквозь толщу воды, пронзил крик Тионы. И в этот самый момент мир вокруг завертелся на немыслимой головокружительной скорости. Одним резким движением Ричард выхватил дочь из захвата, застывшей от неожиданности Гаргалетты, и подхватил девчушку на руки. Тея, дрожа всем телом, уткнулась носом в плечо отца. Сбросив оцепенение, я тоже рванула на ватных ногах к подопечной. При этом меня едва не сбили с ног четверо мужчин в серых костюмах. Пришлось на мгновение остановиться. «Генри Деревель, вы арестованы!» Совсем рядом зазвучал глухой, незнакомый мужской голос. Младший Деревель будто не слышал ничего вокруг. Замер, направив свой невидящий взгляд куда-то в пустоту, туда, где еще минуту назад был портал. «Это место было создано мной 3 года назад», — чародей заговорил, сцепив зубы. «Идеально для сохранения кристалла. Отличное прикрытие. Никто бы не подумал искать его здесь». На самом виду, где ежедневно бывают сотни жителей разных миров. Но тут появилась землянка. Генри резко развернулся и бросился ко мне. Я резко отскочила назад, позволяя серым костюмам обездвижить младшего Деревеля. Я же предупреждала. Мой голос звучал четко и уверенно. Магии нет места на земле. «Ты ответишь за все, Генри, по всей строгости». Ричард опустил Тею на ноги и направился в сторону скованного Генри. Губы моего работодателя вытянулись в ниточку, а взгляд стал мрачнее самой черной тучи. «Тьма тебя заберет. Рано или поздно». Младший Деревель выплюнул проклятие в лицо брату. «Тьма поглощает только тех, кто ее ждет». «Ни на шаг от него не отходить!» Ричард отдал приказ чародеям, а затем перевел свой усталый взгляд в мою сторону, заставляя сердце у меня в груди сжаться. Я рванула вперед и подхватила Тею на руки, а следом мы с ней вместе утонули в крепких объятиях. Девчушка обвела мою шею ручками, а я уткнулась носом в твердое плечо Ричарда, вдыхая такой знакомый аромат. Сердце дрогнуло, а перед глазами все расплывалось от слез облегчения. Медленными волнами внутри разрасталось спокойствие. Все позади, все хорошо, теперь все обязательно будет хорошо. «Не смейте меня трогать!» За спиной завопила Гаргалетта, привлекая всеобщее внимание. «Проклятая тьма! Я здесь по принуждению! Не смейте меня трогать! Да вы знаете, кто мой отец? Чародеям, похоже, не было никакого дела, кто и чьим отцом является. Уж точно никто не поверит в эти сказки про принуждение. Здесь налицо преступный сговор. Краем глаза я заметила, как под локти извивающуюся дамочку подхватил один из чародеев. Еще один из серых костюмов аккуратно собрал потухшие кристаллы мироздания. «Солнышко!» Я, наконец, отстранилась, смаргивая слезы и проводя ладонью по нежным, мягким волосам девчушки. «Ей всего 5, а она столько пережила, бедная малышка! Как ты себя чувствуешь?» Ты улыбнулась и вновь прильнула ко мне, устало прикладывая голову к плечу. «Хорошо, теперь мне хорошо», — ты зашептала на ухо. «Только немножечко устала. Когда мы вернемся домой?» «Как только закончится действие артефакта, и магия вернется», — Ричард ответил за меня. «Энни, откуда у тебя эта вещица?» Его ладонь мягко опустилась на мою руку, сжимающую в руках свисток. «Выдали в Междумирье». Я покрутила в пальцах артефакт. Специалист по подбору персонала просила использовать только в крайних случаях. Сейчас, я полагаю, и был тот самый случай. Я подняла взгляд к небу, и в этот момент там, высоко-высоко, слабо замерцали огоньки, заливая парк теплым мягким светом. Следом зазвучала где-то в отдалении музыка. Пришли в движение аттракционы. Парк возвращался к привычному виду. Будто все произошедшее пару минут назад было нереальным видением из комнаты страха. Но нет, все реально, и все текло своим чередом. В руках чародеев заструилась магия. Запястья Генри и Гаргалетты сковали уже знакомые мне массивные наручники — а три кристалла, мерцающие синим, зеленым и красным светом, поместили в парящую сферу. «Мистер Деревель, мы должны возвращаться», — проговорил один из серых костюмов. «И правда, ведь Эльнаир остался без магии по ощущениям почти на час». «Верно, пора», — Ричард кивнул. «Этих двоих в тюрьму памяти до моего возвращения. Парк запечатать. Кристаллы я забираю с собой». И стоило только ладони Ричарда прикоснуться к моему плечу, как уже знакомое чувство нереальности происходящего тут же поглотило сознание. Я сильнее прижала к себе Тею, ощущая, как растворяюсь. На этот раз перемещение вышло мягким. Наша компания под радостные крики Давида появилась прямо посреди огромного холла дома миссис Деревель. Вместе с нашим появлением в мир вернулась и магия. Кристаллы, заключенные в сферу, застыли прямо перед Ричардом. «Что произошло? Я места себе не нахожу!» Раскрасневшаяся миссис Деревель расхаживала взад-вперед перед фонтаном. «Магия то появляется, то исчезает. Потом появляется милейшая Лилиан, хватает Теюшку и исчезает. Ричард, я требую объяснений». Вся кровь прилила к щекам. Я едва сдерживалась, чтобы не ответить. «Милейшая Лилиан только что не лишила жизни Тею за парочку кристаллов. 3 кристалла и жизнь маленькой девочки». И в этот момент миссис Деревель резко развернулась и устремила свой взгляд на меня, будто мысли читая. На ее лице отразилось выражение ужаса, смешанного с изумлением. «Что?» — она смотрела, не мигая. «Это правда?» «Ох, похоже, она действительно мысли читает». «Что бы ты ни увидела в мыслях, Энни, это правда, мама. Тебе все объяснят на заседании совета», — Ричард сдавленно ответил. «А сейчас мне нужно вернуть детей домой и возвращаться к работе». Ответа миссис Деревель я не услышала. Реальность вновь поплыла перед глазами, а следом наша компания возникла посреди хорошо знакомой кухни. Здесь еще витал аромат супа, сваренного нами к обеду. Тогда моей самой большой проблемой была встреча с миссис Деревель. Кто бы мог подумать, чем все это обернется? Я мягко коснулась губами лба Теи, свернувшейся у меня на руках калачиком. Девчушка казалась невесомой, будто пушинка. Она сладко сопела мне в ухо и причмокивала. Ее ресницы оказались прикрыты. «Пап! Папа! Что произошло? Куда Гаргалета забрала Тею? Что с ней случилось? Почему ты весь в ожогах? Что это за кристаллы? Почему магия пропала?» Давид приступил к допросу с пристрастием. «Магия теперь останется с нами. На этот раз, я надеюсь, навсегда». Отец семейства аккуратно застегнул помятую рубашку и поправил пиджак, а затем подтянул сферу с кристаллами к себе. «Я обязательно все расскажу тебе, но не сейчас. Мне осталось решить одно очень важное дело. Ты же меня дождешься?» «Да, пап», — без раздумий кивнул мой подопечный. «Энни», — Ричард сделал шаг ко мне навстречу. «Спасибо. Альнаир перед тобой в неоплатном долгу. Я скоро вернусь». И он растворился в воздухе. Теперь, когда все кристаллы на месте, перемещения в пространстве, похоже, опять станут обыденностью. Хотя я бы предпочла экипажи. Кто знает, кому еще взбредет в голову воровать магию. Ведь целый мир зависит от трех стекляшек.